Мы развернулись и отправились в город. Да, именно город. Верну я ему все-таки его статус. Зачем мне еще одна деревня? У меня их и так много. А я там и не был ни разу за всю свою жизнь. Вернее, Лео не был. А я тем более. Нет, конечно, надо будет как-нибудь заскочить в какую-то из них. Посмотреть, как мои крестьяне живут. Да и налоги им надо бы уменьшить. Сейчас они отдают мне треть урожая. И это еще по-божески. Некоторые сеньоры вообще половину забирают. Вот и мрет народ с голоду, а мне этого не надо. Пусть лучше их будет побольше, тогда и налогов платить они будут больше. Простая арифметика, так что хватит мне с них и четверти. Да и деньги у меня пока есть. А если смогу наладить производство стали, то в золоте купаться буду. Вернулся в ратушу как раз к обеду. Хотя где тут можно пообедать, я до сих пор не выяснил. А питать мой молодой организм надо усиленно, а то и на барона-то совсем не похож. Нет, для окружающих-то я все рано барон и их сеньор. Маленький или большой, худой или толстый, неважно. Важен собственно статус, но я и сам должен чувствовать себя их сеньором. А вот с этим пока проблема. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что я взрослых и заслуженных людей называю просто по имени, а они меня, ваша милость. Как так оробит, но по-другому нельзя. Не поймут. Велел Элдрику организовать обед, а сам отправился к Гюнтеру. Тот сидел за столом в своем кабинете, просматривая какие-то бумаги. «Привет, Гюнтер. Как у тебя дела?» «Здравствуйте, господин барон. У меня все нормально. Вот просматриваю списки вашего нового имущества. Есть что интересное? Дай-ка взглянуть». Он протянул мне бумаги. «Вот на этих трех листках, то, что на складах бургомистра. На этих четырех, что конфисковали у членов магистрата. Дома свои они уже выкупили, но со складов мы у них все выгребли. Ведь вы разрешили им выкупить только их дома, а не все имущество». «Правильно, Гюнтер, так их». И я рассмеялся. «Ваша милость, простите меня, может, я и не прав, но не слишком ли вы? По 10 гульденов каждому кнехту, им бы и по одному за глаза хватило». «Гюнтер, самому жалко. Сам полночи ворочился, заснуть не мог. По-другому с этим сквалыгой нельзя, не поймет, но они и в самом деле заслужили, ведь мы сюда шли умирать, никто не знал, что так получится и мы так легко сможем захватить город, и ни один не сбежал, не струсил, преданность и храбрость надо поощрять, так что все правильно я сделал, а о деньгах не жалей, еще будут. Вы, кстати, со своими домами что с Куртом решили? Решили взять деньгами. Все равно нам привычнее жить в замке. Зачем нам дома в городе? Ну, дело ваше. Я стал просматривать бумаги. Чего только не было на этих складах. Конечно, больше всего металла, особенно у бургомистра, но и других товаров было полно. Металл ведь не только продавался за деньги, но и менялся по бартеру. Так, Гюнтер. Продавать со складов пока ничего не надо, все может пригодиться, особенно оружие и ткани. Порох в четырех бочонках на складе бургомистра, уже смешанный, да, господин барон, отправь его сегодня же в замок, и пусть там с ним поосторожней, а то без родового поместья меня оставит, пусть запрут его в дальнем углу замка, в каком-нибудь сарае, и половину свинца отправляй туда же, что-то свинца у него много, аж 2000 фунтов, крышу хотел себе покрыть свинцом, совсем сбрендил, он же ядовитый. Почему это ядовитый? Удивился Гюнтер. Совсем не ядовитый, у многих знатных людей крыши свинцом покрыты, да, что-то я туплю, откуда им знать, что свинец здоровью очень неблагоприятствует, а крыши сейчас свинцом крыть, самый шик, именно потому, что это дорого, всегда так было, а со своими сентенциями надо бы поосторожнее, а то ляпну еще что. Для меня и моего времени безобидное, а меня, на костер, ядовитый, ядовитый. Так писал еще арабский ученый и врач Абу Али ибн Сина, известный нам как Авиценна, а ему верить можно. Так, надо уводить разговор в сторону, а то сейчас как прицепится, он ведь известный зануда. Кстати, жить нам здесь, я думаю, предстоит довольно долго. Я, правда, свой дом продавать не собираюсь, но одному мне там будет скучно, а вы... Как я понял, собираетесь с Куртом жить здесь? Ну да, у меня в соседней комнате и кровать есть. Вот-вот, об этом и хочу сказать. Организую и в мою комнату кровать с матрасом и подушкой, и одеяло чтоб было, и чистое постельное белье. И не дай бог, если я хоть одного клопа там найду, всем не поздоровится. И еще, я сегодня, на похоронах отца, дал обед, каждый день мыться. Да, серьезный обед, проговорил он, я помню, как вас ловили по всему замку, чтобы помыть, «А что же нас с Куртом не позвали на похороны?» Отец Магнус решил поспешить. «Жарко, сам понимаешь. Кнехтов-то еще раньше похоронили. Так к чему я это? Так вот, дал я такой обет, и исполнять его придется. Поэтому организуй мыльню где-нибудь на первом этаже в отдельной комнате. А еще я приказал мыться всем своим людям, не реже одного раза в неделю, с мылом и мочалкой. Вас с Куртом это тоже касается. Так что организуй мыльню и для кнехтов. И чтобы все одевали чистое белье. И одежда у всех и всегда должна быть чистой и опрятной. Это что касается моих людей. Теперь касательно жителей города. Пиши указ. Запрещается выливать помои и выбрасывать мусор на улицы. Кто будет в этом замечен, с того взимается штраф в размере 1 гульдена. Все помои и отходы должны вывозиться золотарями рано утром за город в специально отведенное место. Мусор также. Сточные канавы вдоль улиц должны быть прочищены, углублены и накрыты деревянными решетками, и предназначены они не для помоев, а для стока дождевых вод. Оформи это по заковыристи, и завтра глашатай пусть весь день зачитывает этот указ на всех перекрестках. И заниматься всем этим придется тебе, как моему наместнику в городе. Так что подобрал бы ты себе помощников. Но это дело твое. Спрошу все равно с тебя, и спрошу строго. Ну, я пошел к себе. Не забудь про кровать. У себя в комнате на столе я обнаружил свой обед завернутым в холстину, чтобы не остыл. Горшок с той же кашей и огромный кусок мяса. Рядом стояли 2 кувшина, с вином и водой. Ну и пустая кружка, конечно. На завтрак вино, на обед вино, на ужин вино. Спать они меня хотят, что ли? Вообще-то народ здесь пьет пиво, но мне пиво нельзя. Благородные должны пить вино. Пиво – напиток плебеев. Благородным его пить невместно. Хотя я бы сейчас с удовольствием выпил кружечку. А нет, мне и пиво нельзя. Моему тощему организму и пиво, и вино противопоказаны. Но и сырую воду лучше не пить. Так что буду вино разбавлять водой. Пить-то что-то надо. Потом вызову к себе какую-нибудь травницу и попрошу у нее какой травы для заварки. Нет, лучше сам к ней схожу. А то обидится и подсунет что-нибудь. Потом с горшка не слезешь. Все равно идти к сапожнику. Переобуть бы всех своих кнехтов. Почему кнехты, а не солдаты? Когда, интересно, появилось название солдат? И кто придумал? Не помню. Ну, значит, я и придумал. А солдатам нужна нормальная обувь. Это сейчас у меня все конные. А наберу еще несколько сотен, где я им лошадей найду. И чем кормить этих лошадей буду? Солдат корми, лошадей корми. Да и не нужны им лошади. Я же планирую сформировать пехотные роты, в перспективе, мушкетерские. А пехоте нужна хорошая обувь. Она все время на своих двоих. И одежку какую-никакую однообразную надо. Сейчас-то мои люди и одноцветным сюрко обойдутся. А вот для пехоты нужен будет полный комплект. И обувь, и бре, и камизу, и катту, и сюрка. И латы хоть какие. Простенькую кирасу на каждого и самый простой шлем. Какой, это я еще подумаю. Да, тут на одном обмундировании разоришься, а ведь еще и оружие надо. Во сколько мне обойдется один мушкет, и подумать страшно. А ведь еще и мечи надо, и не какую-нибудь деревенскую поделку, а качественные клинки, ведь ими мою жизнь защищать будут, так что на этом не сэкономить. Нужны еще кинжалы или штык-ножи. Кавалеристам неплохо бы иметь пистолеты, как у немецких рейтар. Нет, да рейтар мне далеко. Их учить несколько лет надо. Одно только верховое каракалирование чего стоит. А кто учить будет? Я-то это все поверхностно знаю. Конечно, со временем все бы пришло в норму, всему бы научились. Но кто ж мне это время даст? Поэтому рейтары отпадают. И кирасиры тоже. По той же причине. Так что кавалерия у меня пускай остается какая есть. А вот над пехотой я поработаю. Эх, мне хотя бы годик. Я бы из них настоящих солдат сделал. Недаром же срочную сержантом закончил. Нет, без собственной стали я все это не потяну. Будет сталь, будут и дешевые латы, и мечи, и кинжалы, и мушкеты с пушками. И на обмундирование деньги будут, и на хорошее питание. А то эта каша уже достала. Я посмотрел в горшок, пустой. Достало не достало, а смолотил все. Надо будет местных поваров научить готовить щи, суп, борщ. Ведь для этого все есть. А вместо картошки можно использовать репу, а по утрам омлет. Яйца есть, молоко есть, и желудок его лучше усваивает. Хотя и каша неплохо идет. Ладно, это все потом. А сейчас, поход к сапожнику. Мы отправились в город. Лучшего башмачника мне сразу назвал Элдрик. Вот к нему и пошли. Башмачник, именно башмачник, а не сапожник, так как в основном здесь все носят башмаки, сапоги слишком дороги, ведь кожи на них уходит намного больше, вон у меня и то только полусапожки. Так вот, башмачник долго не мог понять, что я хочу, а когда понял, не мог понять, зачем мне это. Подошву из толстой кожи — это он еще понимал, а вот зачем шить для каждой ноги отдельный сапог, не понимал, да еще и по размеру. Сейчас можно сшить башмаки с длинными носками, и они на любую ногу налезут. А я себе хотел для каждой ноги отдельно. В конце концов я ему смог объяснить, что хочу. Просто разулся, поставил на лист бумаги сначала левую ногу и обвел ее карандашом, потом правую. Затем приказал, просьб он просто не понимал, сшить башмаки по этому размеру. Напортачит, заставлю все сожрать. Вот это он сразу понял. Но в виде бонуса я пообещал, что если мне его башмаки понравятся, то закажу ему и сапоги, с короткими голенищами и с длинными, а в перспективе, изготовление нескольких сотен пар обуви. Тут он чуть в обморок не свалился и чуть ли на пузе передо мной ползал. Правда, я и сам еще не решил, какую обувку готовить для моих пехотинцев. Башмаки дешевле, зато сапоги, даже коротенькие, хоть и дороже, но удобнее. Ладно, потом решу. Башмаки приказал принести завтра к полудню. Потом отправились к травнице. Она мне подобрала несколько сборов и обещала к вечеру принести еще. Ну не ходить же нам с охапкой сена в руках, да и денег у меня не было. Да, вот именно так. Ни копейки, вернее, ни пфеннига. А у кнехтов брать было как-то неудобно. Поэтому взял травок немного, только на пробу. Сначала она начала допытываться, от какой болезни они мне нужны, но я ей смог объяснить, что трава нужна не от болезней, а для вкусного и приятного питья, так как пиво и вино я не люблю, а пить что-то надо. Ну а если травка будет давать и общеукрепляющий эффект, то и замечательно. Наконец договорились с ней и отправились к аптекарю. У него я заказал камфорное масло, а вот марганца у него не было. Было нечто подобное, но все выгреб еще вчера прибегавший ученик Хейнца Майера. И не только у него. Он пробежался по всем аптекарям и даже к алхимику местному заскакивал. Вот ведь ушлый мужик. А алхимик? Да, алхимик в городе был. Сейчас это довольно уважаемая профессия. Правда, скоро за ними начнет охоту инквизиция и изведет почти всех. Но пока они чувствуют себя довольно неплохо. Шататься по городу надоело, поэтому решил возвращаться. Надо бы еще к ткачам заглянуть. Но лучше вызову к себе их старосту и дам ему поручение, а дальше уж пусть он занимается. В первую очередь надо сшить сюрка для всех моих кавалеристов, ну и в перспективе, обмундирование для пехотинцев. Но спешить не буду. Месячишко они и в своем рвании походить могут. Тем более поначалу будут в основном тренировки на силу и выносливость. И зарвут всю одежку к чертовой матери. Но договариваться с ткачами надо уже сейчас. Пошить обмундирование на 300 солдат. Дело не одного дня, а городишко мне понравился, не такой уж и грязный. Пованивало, конечно, особенно в переулках, но терпимо. Да, надо будет сегодня издать указ, что замеченный за справлением нужды на улице будет облагаться штрафом в 10 гульденов, а то переулки здорово заминированы. И Гюнтеру надо втык сделать, чтобы он быстрее организовал городские коммунальные службы. Вон пусть вызовет старшину строителей и поручит это ему, он бывший член магистрата, да еще и проштрафившийся, так что пусть отрабатывает. Добравшись до ратуши, сразу прошли на задний двор. Там Элдрикс часок погонял меня, и пошли ужинать. На ужин опять каша из близлежащего трактира. Поужинал, и пошел скандалить к Гюнтеру. Он как всегда сидел в кабинете и рылся в бумагах. «Слушай, Гюнтер, что за хрень?» Наехал я на него. «Утром каша, в обед каша, вечером каша. Если уж мы все здесь живем, то найми кухарку, что ли?» «Хорошо, ваша милость, только в ратуше кухни нет, так организуй. В конце концов, ты управляющий или где? Что где? Ну, или как? Что как? Тьфу, проехали. Куда проехали? Никуда, работай. Вот ведь дубина германская, простого армейского юмора не понимает. Где Курт? Он рекрутами занимается. И где рекруты? Что-то я никого не видел. Я его попросил, чтобы не было столпотворения в ратуше, принимать людей в соседнем трактире. И ему хорошо, и трактирщику. Резонно. Как вернется, пусть ко мне зайдет и доложит. Хорошо, господин барон». Потом продиктовал ему новый свой указ и ушел к себе. Раз уж выдался свободный вечерок, то надо бы полежать, подумать. План своих дальнейших действий составить. Но как только лег на лавку, сразу и уснул. Проснулся опять ранним утром. Как и вчера, сразу же отправились в замок. Моя охрана верхом, а я бегом. Прибыв в замок, сразу прошли на тренировочную площадку, и опять 2 часа мучений. Только сегодня я орудовал не своей шпажкой, а тяжеленным мечом из замкового арсенала, и в вытянутой руке тоже его держал. Правда, сегодня Элдрик разрешил держать его попеременно то в правой, то в левой руке. Мылся я уже не во дворе, а в мыльне. Вплотную к замковой стене лепилась небольшая пристройка, вот там и устроили. Помогала мне все та же служанка. Мне она понравилась. Стройная, симпатичная, спокойная и не особенно стеснительная. В настоящее время созерцать голое тело, даже свое, считалось грехом. А она смотрела на меня голова совершенно спокойно. Хотя в замке все такие. Отец Магнус фанатиком не был, так что особо сильно мозги им не промывал. И это хорошо. Не люблю фанатиков. Особенно зараженных какой-нибудь идеей. Или царствия Божьего, или всеобщего светлого будущего. От них одни неприятности. На завтрак опять каша и яичница. Вызвал кухарку и дал ей рецепт омлета и некоторых других блюд. Особым спецом в кулинарии я не был, но более-менее состав и способ приготовления хотя бы приблизительно помнил. Сказал, что прочитал об этих рецептах в трактате великого врачевателя Авиценны, чтобы не удивлялась таким специфическим моим знаниям, специфическим для барона. Пил опять разбавленное вино. Интересно, принесла травница заказанные сборы? Нехорошо получилось, заказал и уснул. Надеюсь, Элдрик с ней разобрался. Надо будет у него спросить потом. После завтрака вызвал старшую служанку. Порох вчера привезли, да, ваша милость, и порох и свинец. Мы все сложили в кладовке рядом с мыльней. Хорошо, сток воды из мыльни куда сделали? В замковый ров. Значит, так, спустите воду из рва и прочистите его как следует. Потом снова заполните водой. Из мыльни и прачечной воду можно спускать в ров, а вот все нечистоты из нужников вывозить в специальной бочке. Выройте яму подальше от замка и сбрасывайте все туда. Нечего тут вонь разводить. Ваша милость, слуг мало осталось. Из тех, что вы забрали, ни один не вернулся. Да уж, и фиг теперь вернуться. Почувствовали вольную жизнь, хотя и риск постоянный. Но, видно, люди такие. Те, кто риска боится, по щелям сидели во время осады, а эти были на стенах. И отправлять их теперь обратно будет неправильно. Хотя и воины они, понятно, никакие. Ладно, дам команду Курту, чтобы приставил к ним воинов поопытнее, пусть мужиков подучит. Людей набери из близлежащих деревень, на постоянную работу. Пошли, порох покажешь. Мы прошли в кладовку. Ничего себе кладовка. Целый склад, метров 100 площадью. Правда, захламлена изрядно. В уголке стоят 4 бочки. Я указал на одну Элдрику. Тот поддел крышку кинжалом, и она отошла. Я посмотрел на порох. Да, хреновато. Темно-бурый порошок, почти пыль. Таким много не навоюешь. Значит, так, кладовку от всего освободить. Оставить только порох и свинец. Вон у той стены, под окном, поставить длинный стол. Распорядись. Она подозвала какого-то мужичка и дала ему несколько указаний. Позови девицу, что мне прислуживала при купании, и пошли куда-нибудь, где стол есть. Элдрик, набери немного пороха в какую-нибудь посудину, веди. Мы прошли в донжон, в довольно большое помещение на первом его этаже. Посредине стояли длинный стол с лавками, столовая для слуг. Я сел на лавку. Прибежала давешняя служанка. Как зовут? Эльза, господин барон. Вы же знаете, я ведь вам и раньше прислуживала. Я много чего знаю. Спрашивают, отвечай. Да, прокололся. Только теперь ее вспомнил. Веселая, смешливая девчонка, которая в самом деле мне и раньше прислуживала. Папаша ко мне ее, наверное, специально приставил, чтобы я ее как-нибудь в постель затащил. Только у меня были другие интересы. Я больше о книгах и о Боге тогда думал. Что-то ты, Эльза, больно уж серьезная стала. Раньше повеселее была. Ты грамотная. Ой, просто вы такой серьезный, и я стараюсь тоже серьезной быть. Заулыбалась она, и писать, и читать я умею. И даже считать. То, что стараешься, это хорошо. Стараться тебе придется много. И то, что грамотная, хорошо. Назначаю тебя старшей по производству пороха. Подберешь еще 5 девушек, старательных, аккуратных и не глупых. Будешь среди них старшей. А теперь слушай, что надо делать. Я ей стал объяснять способ приготовления из имеющегося пороха сферического пороха, или так называемого жемчужного. Хорошо, что у них была ручная мельница, в которой перемалывали зерно в крупу для каши, и без единой металлической детали, только камень и дерево. Смотри, ничего сложного здесь нет, вот видишь, в крынке порох, сначала смачиваем его водой и размешиваем, потом вываливаем тестообразную массу на стол, но стол должен быть чистым, можно взять и отдельные чистые доски, потом эту массу сильно сдавливаем другой доской, чтобы выжать из нее как можно больше влаги. Полученный блин оставляем сушиться, на солнце или в помещении. Когда он высохнет, разламываешь его на куски и пропускаешь через свою мельницу. Полученную пороховую крупу просеиваешь, чтобы пыли не осталось. Эту крупу надо будет отполировать. Для этого возьмете дубовый бочонок, через крышку пропустите вал с ручкой, засыпаете туда пороховую крупу и вращаете бочонок часа 3-4. Для этого нужно пару мужиков, тоже старательных, аккуратных и не глупых. Потом опять просеиваете, крупинки размером побольше в одну кучку, мелкие, в другую, и засыпаете в отдельные бочонки. Все это надо делать очень осторожно, чтобы рядом не было огня, даже искры. Я попросил Курт разжечь фитиль и поднес его наколотым на шпагу к кучке пороха, специально оставленного мной как наглядное пособие. Порох полыхнул, видите, а если будет много пороха и на него попадет искра, то поубивает всех вокруг. Поэтому надо быть очень осторожным, работать весь световой день, как начнет темнеть, работу прекращать, никаких свечей и лучин, узнаю, запарю. Я повернулся к старшей служанке, сегодня все подготавливайте, а завтра люди должны уже работать, проверю. Потом поднялся в кабинет отца, полазил по шкафам и нашел несколько мешочков с деньгами, взял один с золотом, другой с серебром, карманов не было, так что пришлось подвязать их к поясу, спустился вниз, и мы отправились в город. Я, конечно, опять бегом, заскочили в мастерские к Хайнцу, сегодня криков не было. Хайнц подошел к нам со счастливой улыбкой на лице. Получилось, ваша милость, все получилось. Что получилось? Кулеврину отлил, да кулеврину та, само собой, с плавкой все получилось. 5 горшков в печь поставил, 2 с рудой и 3 с железом, и во всех получилась хорошая сталь, в тех, что с рудой, 6-7 фунтов, а в тех, что с готовым железом, 8-9, а в одном из 3 получилась такая сталь, что просто чудо, настоящее чудо, лучше даже Булата, ну вот видишь, а ты сомневался, теперь лей по этому образцу и делай из этой стали инструменты, в первую очередь сверла, разного диаметра и разной длины, меня интересуют диаметром в полдюйма и длиной в фут и 3 фута, ваша милость, этот инструмент вы можете теперь продавать по весу золота, а клинки и латы я даже не представляю сколько будут стоить, а не сколько, как это, а вот так, как думаешь, что будет? Когда на рынке появятся и инструменты и оружие из этой стали, как что, хорошо будет, может и хорошо, кому-то, а нам никак не будет, потому что мы будем мертвые, это почему, как думаешь, что сделают знатные и сильные владетели, когда узнают, что в маленьком баронстве научились варить такую сталь, они придут сюда, сразу погрустнел он, вот именно, будет война, меня с моими воинами сразу убьют, потому что мы без боя не сдадимся, из городских тоже мало кто в живых останется, тебя тоже грохнут, ведь заставить тебя работать на них трудно, в любой момент можешь сбежать, проще выбить из тебя все твои профессиональные секреты и передать их своим мастерам, а тебе горло перерезать, ну и всем твоим, кто может знать секрет выплавки такой стали, а это все твои домочадцы, подмастерья и ученики, поэтому работаем пока только на собственные нужды. Пока мы не вооружим и не обучим собственную маленькую, но очень кусачую армию, о торговле сталью придется забыть. И смотри, чтобы в городе о твоих успехах никто не прознал. А то, сам знаешь, языки у людей длинные. Дойдут слухи не до тех ушей и нам всем не поздоровится. Ну что вы, ваша милость, мы свои секреты хранить умеем. Да и все мастера умеют. Так что на этот счет не переживайте. Ну, смотри, ты мне скажи, что со сталью из 4 горшков сделал. Ничего, лежит в кузнице. Кто, ты говорил, у тебя хороший специалист по металлообработке. Мой сын, Дитмар, ваша милость, зови его, и выдели нам место, где можно было бы поговорить, без лишних ушей. К нам подошел молодой мужчина, лет 25-28. Мы прошли в один из сараев, там была оборудована небольшая конторка. Стол, стулья есть, а больше ничего и не надо. Я уселся за стол и усадил подмастерья. Дитмар, возьмешь у отца 4 куска стали, что остались с сегодняшней варки. Кстати, отец хоть спал сегодня? Нет, и нам никому не дал. Да, настоящий мастер. Так, дальше. Возьмешь эту сталь и откуешь 4 прутка. 2 длиной в 3 фута с половиной и 2 фут с четвертью. Диаметром, то есть толщиной в дюйм. Можно круглые, а лучше 8-угольные, чтобы не заморачиваться. Но они должны быть идеально ровные и толщина должна быть везде одинакова. Потом рассверлишь длинные прутки на глубину 3 фута, а короткие – на фут. Сверла тебе отец сделает. Это будут стволы ручных аркебуз. Внутри стволы тщательно отшлифуешь, а потом и отполируешь. Потом сделаешь нарезы. Я стал объяснять ему устройство ружья и пистолета. И как делать нарезы, объяснил, и устройство колесцового замка, и кремневого замка. Себе я собирался заказать 2 пистолета с колесцовыми замками. Конечно, кремневый замок намного проще колесцового. Ну что там сложного? Нажимаешь на спусковой крючок, подпружиненный курок с зажатым кремнем бьет по огниву, высекает искры, и бабах, выстрел. Все просто, но иногда он давал осечки. То кремень выпал или стерся, то затравочный порох с полки просыпался, то вообще намок. Единственным его преимуществом перед колесцовым замком была его дешевизна. Изобрели его в 1504 году братья Маркуарте в Испании. Такими замками я планировал оснастить свои мушкеты. Все-таки мушкетеры будут вести залповую стрельбу, и если у кого и случится осечка, то это не страшно. А вот у меня осечек быть не должно. Мои пистолеты – это мой последний шанс остаться в живых. Если уж какая вражина прорвется ко мне, то пристрелить я ее должен обязательно, без всяких осечек. Для этого идеально подходит колесцовый замок. Он хоть и дорог в изготовлении, но зато не дает осечек. Надо только не забывать заводить замок и не потерять ключ для заводки. Буду носить его на шнурке на шее. Со штыками я решил пока не заморачиваться, хотя и собирался применять тактику шведского короля Густава Адольфа, которую он использовал в 30-летней войне и благодаря которой накостылял всем своим врагам. Он применял линейную тактику, то есть мушкетеры выстраивались в линию, в 3-4 шеренги, и вели практически непрерывную стрельбу. Но сначала испытаю свои мушкеты, а потом уже озадачу кузнецов. Хотя и тактика австрийского генерала фон Тилли неплоха. Он использовал пикинеров и мушкетеров одновременно. Пикинеры защищали мушкетеров от кавалерии, а мушкетеры в это время вели огонь. Благодаря этой тактике он крепко и часто лупил турок. Эта тактика для меня сейчас даже предпочтительнее. Но где взять хороших пикинеров? Да и где взять столько людей, чтобы хватило и на пикинеров, и на мушкетеров? И как их потом содержать? У меня все-таки всего лишь маленькое баронство, а не королевство, и даже не герцогство. Пока я сидел задумавшись, Дитмар с увлечением изучал мои рисунки. Кстати, Дитмар, забыл тебя спросить. Ты свои станки к водяному колесу подключил? Он некоторое время смотрел на меня затуманенными глазами, потом наконец ожил. А, да, уже заканчиваем. Ну и прекрасно. Постарайся выполнить эту работу побыстрее. Если что будет неясно, обращайся. Пошли, Элдрик. Мы вышли из конторки и пошли искать Хайнца. Нашелся он, конечно, у печи. Хайнц, что с пушкой? Завтра к вечеру будет готово. Сейчас она остынет, и мы отшлифуем жерло ствола. Потом установим ее на лафет. Понял. Ну тогда старайся. Будут вопросы, я в ратуше. И начинай отливать вторую пушку, раз уж ты так уверен в первой. Но смотри, если разорвет, то убытки с тебя. И мы наконец отправились в город. По пути я поинтересовался у Элдрика травницей. Он сказал, что она вечером приходила, но я уже спал, и будить меня не стали. Она оставила несколько мешков с травой. Да, придется заехать и расплатиться. Так и сделали. Благо город небольшой, его и пешком из конца в конец можно за полчаса пройти, а уж на коне, да всего рукой подать. В ратуше я первым делом узнал, нанял ли Гюнтер кухарку. Оказалось, что нанял, но обед будет опять из трактира, так как печь для готовки еще не доделана. Черт, опять каша. В моей комнате уже стояла кровать. Вот после обеда я обновлю ее. Но не удалось. Только поел, как пришел Курт. Я как раз примерял обувь, обнаруженную мною у кровати. Башмачник, видно, приходил, пока я был у Хайнца. Ну, с ним, думаю, Гюнтер расплатился. И сапоги, и башмаки были мне как раз по ноге. Еще портяночки намотать, и самое то, что доктор прописал. Здравствуйте, ваша милость. Здравствуй, Курт. Ну как твои успехи? Все нормально. Как вы и говорили, народ так и валит. Набрал уже больше сотни человек. И это только за вчерашний вечер и сегодняшнее утро. И из деревень еще не подходили. Думаю, наберем больше 300. Только вот куда их всех девать? Наши где сейчас живут? В казарме городской стражи. Тесновато, конечно, но разместились как-то. Понятно. Назначь из наших людей командиров рот, лейтенантов. И командиров взводов, прапорщиков. У тебя там один молодняк записывается? Нет, встречаются и ветераны, осевшие в городе. Но им больше 25 лет. Даже и не знаю, что с ними делать. Бери, но смотри, чтобы были надежными. Их ставь командирами отделений. Я объяснил ему структуру создаваемого подразделения. Полк, по численности, конечно, меньше батальона, но пусть будет полк. Так красивее и внушительнее. Командир полка Курт. Капитан, 3 роты по 100 солдат, командир, лейтенант, рота делится на 3 взвода по 30 человек, командир, прапорщик, взвод делится на 3 отделения по 10 солдат, командир, сержант, входит в десяток, итого в роте 104 человека, 100 солдат, вместе с сержантами, и 4 офицера, 10 солдат в роте, не входящих во взводы, 8 снайперов и 2 посыльных, потом, орудийная батарея из 3 орудий, нет, из 4, одну пушку Хайнц уже отлил, за неделю отольет еще 3, если орудия пройдут испытания, то закажу ему еще 8 орудий, будет у нас 3 батареи, по батарее на роту, на каждую пушку расчет из 4 человек, итого 16, и командир батареи, 17-й, тоже прапорщик, еще 51 человек, из них 3 офицера, всего получается 353 человека, все офицеры должны быть из наших людей, еще должен быть хазвзвод, это еще от 20 до 30 человек, и еще нужен кавалерийский эскадрон, хотя бы с полсотни клинков, наших людей сколько, 45 в городе, трое легкораненых в замке, 48 кнехтов, вот и считай, сколько нам надо людей. Надо набрать примерно 380 человек, а размещать их будем в лагере возле замка. Завтра утром подберем участок, и пусть строители Циммермана поставят там сарай. Сейчас лето, не замерзнут. Закажи для каждого толстый тюфяк, набитый соломой, чтоб не на голой земле спали. Отправляй людей туда уже завтра, и пусть твои ребята начинают их гонять. Гонять нещадно, с раннего утра и до позднего вечера, но кормить хорошо. Чтобы мясо было каждый день, денег на это не жалей, и закажи сотню пик, из хорошего сухого дерева, без наконечников. Наконечники свои будут, пусть тренируются с пиками. У тебя есть люди, умеющие работать с пиками, найду с полдюжины. Да и из города ко мне пара пикинеров подходила, вот, пусть они людей и гоняют, и подбирают наиболее способных к этому. В каждой роте будет один взвод пикинеров, если не два, изготовить мушкеты, дело не быстрое. Так что когда еще мы ими своих солдат вооружим, а пики мы всегда найдем, и примечая самых сообразительных, пойдут пушкарями, за деньгами обращайся к Гюнтеру, а что с оружием, пока им оружие и не нужно, хотя можешь использовать конфискованное, которое подешевле, конечно, дорогое пока не трогай, а скоро уже пойдет свое оружие, тогда всех вооружим однообразно, а обмундирование, пока пусть тренируются в своем, но как только устроится в лагере, пришлю портных, снимут мерки, хоть приблизительно, для каждого индивидуально шить, конечно, не будем, ткани у нас есть, не хватит еще купим, все, Курт, иди работай, после ужина встретимся у Гюнтера, подведем итоги дня, Курт ушел, а я задумался, так, одна нормальная пушка у меня, считай, уже есть, в течение недели Майер отольет еще 3, никуда не денется, а вот чем стрелять, порох мне в замке приготовит, нормальный порох, а не то безобразие, чем пользуются остальные. А вот что делать с картечью, делать из свинца, слишком дорого. Резаная проволока, весь ствол раздерет. Можно ее паковать в тканевые мешочки, но это не поможет. Если только из чугуна круглую отливать и паковать ее в мешки из ткани, это еще куда ни шло. Лучше всего, конечно, делать короб из картона или жести. Но картона сейчас и нет вообще, наверное. А вот жесть есть, но очень уж она дорогая. Хотя короба из жести, это самое то, лучше ничего не придумали. Так и решим, закажу завтра у Хаймца жестяные короба с утяжеленным дном, как раз по калибру пушки, а саму картечь пока придется отливать из свинца. Ладно, это пока домно не готово, потом будем лить из дешевого чугуна, на этом пока и остановлюсь. А вот какие пули использовать для мушкетов, пули мини или сжимательные, лучше, конечно, сжимательные. Обыкновенная остроконечная свинцовая пуля. При выстреле она сжимается, при этом расширяясь, и сама входит в нарезы ствола, дешево и сердито. Но один недостаток есть. По длине она должна быть больше двух калибров ствола, то есть в моем случае, не меньше дюйма, и в толщину полдюйма. Слишком уж тяжелая тогда пуля получается. А значит, чтобы она не теряла своих баллистических свойств, надо увеличивать навеску пороха, что грозит разрывом ствола, не считая того, что увеличение веса пули и расхода пороха тоже денег стоит. Зато если уж такой пулей попасть, то мало не покажется. Если лата и не пробьет, то под латами все кости переломает, и изготавливать ее просто. Но слишком тяжелая получается, зараза. Пуля мини в этом отношении, конечно, лучше. В своих пистолетах я буду использовать именно такую пулю. А если в нее еще стальной сердечник вставлять, то не пуля, а ягодка просто. Любые доспехи пробьет, но вот изготавливать ее трудно. И опять жесть нужна. В выемку сзади пули вставляется жестяной стаканчик или жестяной конус, и при выстреле под действием пороховых газов он врезается в пулю, расширяя ее тыльную часть, и она входит в нарезы. Насколько я помню, во время Крымской войны именно такие пули были у англо-французской коалиции, а у наших солдат были обыкновенные пули, которыми стреляли метров на 200. Оружие коалиции били в 4 раза дальше. Наши солдаты и на расстоянии выстрела подойти не успевали, их просто издали расстреливали. Так что пуля очень хорошая. Но вот с изготовлением, затык, все ведь придется делать ручками. Сейчас никакой автоматизации нет, хотя и в 19 веке с автоматизацией производства было не очень, а ведь делали такие пули для целых армий. Но у меня ведь не армия, вернее, армия, но совсем, совсем маленькая. Неужели не справлюсь? Ладно, поговорю еще с Хайнцем, может, он что присоветует. Так, с пулями вроде разобрался, с картечью тоже, а ядра мне сейчас, в принципе, и не нужны. Ни города, ни замки я захватывать не собираюсь. Свое бы сохранить. 4 пушки у меня будут через неделю, тогда же начнут поступать первые мушкеты. Так что одну роту через месяц я вооружить смогу, как минимум. Да и научатся они за этот месяц хоть чему-то. Так что своих вассалов я уже встретить смогу. А если они мне дадут еще месяц-полтора, то и сам к ним наведаюсь. Оставлять их за спиной никак нельзя. Мне еще с родственниками и соседями разбираться, а эти предатели всегда в спину ударить могут. Так что с вассалами я по-любому разберусь, а вот как быть дальше, нападать я, конечно, ни на кого не буду, но ведь сами же припрутся, особенно когда узнают о нашей стали, а об этом так и так узнают. Не можем же мы работать только на склад, торговать все равно придется. Так что припрутся гости дорогие, обязательно припрутся, от такого лакомого куска никто не откажется. Значит, будем обороняться. Но обороняться можно по-разному. И кто этим всем будет руководить? Из меня командующий? Никакой. Нет, отделением и даже взводом я покомандовать смогу, а вот армией, хотя и небольшой, уже нет. Кое-чего я, конечно, из книг нахватался, но это все ерунда. Ни тактически, ни тем более стратегически мыслить я просто не смогу. Поставить командовать Курта, а сможет ли он, что я вообще о нем знаю? Да ничего, я с ним знаком только 3 дня, а он раньше был просто неинтересен. Отец его назначил командовать своей дружиной, значит, доверял. Ну, доверять ему можно, это я уже понял. Он честный и преданный служака, но сможет ли он командовать нашим войском? Не угробит ли его? Сейчас ведь принято воевать лоб в лоб. У кого копья длиннее и доспехи крепче, тот и победил. Ну и количество этих копий должно быть побольше, чем у противника, конечно. Если и он так будет воевать, то нам хана. Придется командовать самому, а он пусть учится. Если талант к воинскому делу есть, то все мои знания быстро впитает, а потом и разовьет. А если нет, то будем искать другого командира. Без таланта тут никак. Вот у меня его нет. У меня даже склонности к военной службе нет. Я бы лучше сидел в городе или своем замке и занимался хозяйством. Да я бы здесь целый металлургический комбинат отгрохал. Ведь все же есть. И железо, и уголь под ногами. И мастера хорошие есть. Им только намекни. До остального сами додумаются. Ух, и развернулся бы я. Но придется пока покомандовать. А на хозяйстве оставить Гюнтера. Хотя и его я тоже нифига не знаю. Мужик вроде честный и с хозяйством баронства неплохо справлялся, но что у него за душой, не поедет ли крыша от такого обилия денег, но выхода у меня все равно нет, один я вообще ничего не смогу, а Курт и Гюнтер, это единственные, кому я хоть как-то могу доверять, так что прочь всякие сомнения и будь что будет.